В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Мы начинаем 779-й выпуск программы. Здравствуйте. РИА Новости, 45 лет. BBC снова в московском средневолновом эфире. Частоты новых станций для Белоруссии. Письмо нашего слушателя из Пензенской области. Очередная страничка из нашей истории. Но вначале итоги очередного конкурса в России. Таковы наши темы сегодня. Федеральная конкурсная комиссия на очередном заседании 22 февраля распределила более 10 телерадиочастот. Российское информационное агентство «Новости» со ссылкой на Федеральную службу по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия сообщает следующие итоги. Победителем в борьбе за частоту 93,2 МГц в Москве для вещания программ о здоровом образе жизни и активном отдыхе стала ООО «Медиаспорт». Частота 94 МГц ровно, также в Москве, отдана ООО «Электрон». В требовании к претендентам на этой частоте было сказано, что вещание детского направления должно осуществляться в объеме не менее 23% с 7 до 23 часов по местному времени. Две другие московские FM-частоты распределились так. 94,8 ООО «Семейное радио» и 99,6 МГц ООО «Большое радио». На средневолновую частоту 693 кГц в Москве поступила и одобрена заявка от радиоагентства М. Так как эта заявка была единственной, то решение о выделении частоты сможет вступить в силу только через 2 недели, и только в том случае, если за это время не будет подано больше ни одной заявки на данную частоту. В других городах результаты конкурса таковы. В Благовещенске на частоте 100,4 МГц будет вещать телерадиокомпания «Регион Амур». Во Владивостоке на частоте 107,7 МГц ООО «Диадема». В Самаре на частоте 95,7 МГц ООО «ТВ». На частоте 103,2 МГц в Тольятти ООО «Континент». Конкурс на 51-й телеканал в Калининграде выиграла радиостанция «БАС». Также Федеральной конкурсной комиссии одобрены концепции культурно-просветительских программ ВГТРК в городах Анадырь, Ангарск, Балаково, Бийск, Братск, Салехард, Тура, Улан-Удэ, Усть-Ордынский и Южно-Сахалинск. Мы довольно часто в нашей программе пользуемся информацией, которую распространяет российское информационное агентство «Новости». 21 февраля РИА Новости отметила 45-летний юбилей. История агентства начинается в 1961 году, когда на базе Совинформбюро было создано агентство печати новости, сокращенно АПН. Оно стало ведущим информационным и публицистическим органом советских общественных организаций. Учредительная конференция состоялась как раз 21 февраля 1961 года. Учредителями АПН были Союз журналистов СССР, Союз писателей, Союз советских обществ дружбы и культурных связей с зарубежными странами и Общество знания. Чуть позже, 3 апреля, был принят устав агентства. В соответствии с уставом, АПН имела своей целью, цитата, «путем широкого распространения за рубежом правдивой информации об СССР и ознакомления советской общественностью с жизнью народов зарубежных стран, всемерно содействовать взаимопониманию, доверию и дружбе между народами». Конец цитаты. Агентство издавало 60 иллюстрированных газет и журналов на 45 языках мира разовым тиражом более 4 миллионов экземпляров. В 1989 году в АПН был открыт телевизионный центр, преобразованный затем в телекомпанию «ТВ-новости». 27 июля 1990 года, в соответствии с указом президента СССР Горбачева, на базе АПН было создано информационное агентство «Новости» – ИАН. Задачи ИАН практически остались прежними. С 1991 года стала выходить лента оперативной информации «Инфоновости», а в сентябре того же года на базе ИАН и Российского информационного агентства было создано Российское информационное агентство «Новости». С 1993 года РИА Новости является государственным информационно-аналитическим агентством на основании указа президента России. В 1996 году начал свою работу собственный радиоканал РИА Новости – РИА Радио. Однако станция просуществовала в московском средневолновом эфире очень недолго. В августе 1997 года на базе телеканала РИА при учредительстве ВГТРК создан телеканал «Культура». А в мае 1998 года на основании указа президента России создан информационный холдинг ВГТРК, в состав которого вошло и РИА Новости. Так коротко выглядит история одного из крупнейших российских информационных агентств. Материал подготовлен, конечно же, по информации РИА Новости. Сайта российского информационного агентства «Новости» начинает регулярные передачи. На минувшей неделе возобновились ретрансляции программ BBC на средних волнах в Москве на прежней частоте 1260 кГц. Радиостанция получила вещательную лицензию по результатам конкурса, проходившего в конце прошлого года. Трансляции программ BBC сейчас осуществляются из передающего центра в Куркино, расположенного в северо-западном административном округе города Москвы, но фактически уже за Московской кольцевой автодорогой. В то же самое время ретрансляции программ международного французского радио и немецкой волны продолжают идти с передающего центра на Октябрьском поле по временному разрешению. Несмотря на запрет экологов использовать средневолновые передатчики в этом густонаселенном районе Москвы, вопрос о переносе всего вещания пока остается нерешенным. Бернд Трутенау из Литвы сообщает расписание новых трансляций в направлении Белоруссии. Радио «Рация», о которой мы уже говорили в прошлой программе, в эфире с 22 февраля ежедневно с 17 до 19, время, как обычно, всемирное координированное, на частоте 1080 кГц через 350-киловаттный передатчик Кожечине, Польша. А другая станция, Европейское радио для Беларуси, с 26 февраля также ежедневно с 6 до 7.00 на частоте 612 кГц через 100-киловаттный передатчик в Вильнюсе, Литва. Кстати, последнюю можно слушать в интернете круглосуточно по адресу www.belradio.fm. Сообщение об этом в конференцию OpenDX переслал Виктор Рудковский. Европейское радио для Беларуси. С вами Виктор Чайкин. Коротко об основных новинах. С вами Европейское радио для Беларуси. Сергей Винокуров из Пензенской области пишет, что в нашей ноябрьской программе, где мы говорили о станциях, которые можно услышать на частоте 9290 кГц, прозвучала звуковая иллюстрация именно «Радио Джаки». Дело в том, что станция с этим названием, которую удалось тогда найти в интернете, никоим образом не упоминала о трансляциях на коротких волнах. Сергей также спрашивает, почему в одном из полученных как-то расписаний было написано «ГТРК «Голос России» вместо «РГРК». Что это, опечатка или статус нашей компании изменился? Это, конечно же, опечатка. Причем, скорее всего, опечатка допущена мною, поэтому приношу свои извинения. Кстати, на всякий случай расшифрую. ГТРК – это государственная телерадиокомпания, которые являются подразделениями ВГТРК, то есть Всероссийской ГТРК, а РГРК расшифровывается как Российская государственная радиовещательная компания. Кстати, наш статус действительно немножечко изменился. Мы получили статус федерального государственного учреждения. Далее в своем письме Сергей Винокуров пишет, что на одну FM-новость в российском радиоэфире как-то никто не обратил внимания. Речь идет о том, что с ноября 2005 года «Русское радио 2» переименовано в РСН – «Русскую службу новостей». По сути же, все осталось как и прежде – программы, музыка и новости параллельно с первым русским радио. Кто-нибудь, услышав станцию впервые или во время спорадического прохождения на УКВ, может столкнуться с проблемой. Что это – изменения в местном эфире или другая трансляция, например, из другого населенного пункта? В заключении Сергей рассказывает о местной новости. С 15 декабря на частоте 105,9 МГц в Пензе вновь заработал Динамит FM. Сергей, спасибо за письмо и пишите еще. Сегодня, дорогие друзья, мы продолжаем наш исторический экскурс, посвященный 15-летию Московского информационного DX-бюллетеня. Напомню, что месяц назад я рассказал о том, как все начиналось в далеком 90-м году, когда родилась идея создания нового периодического печатного издания. И к разговору о бюллетене сегодня я попросил присоединиться одного из тех наших коллег, кто участвовал, если можно так сказать, в процедуре зачатия нашего издания. У нас в гостях Андрей Некрасов. Но в гостях Андрей виртуально. К сожалению, он в настоящий момент работает в Соединенных Штатах Америки, а поэтому зайти к нам в студию, разумеется, не может. Не получилось у меня также и телефонной беседы. Однако голос Андрея в нашей программе прозвучит. Он записал и прислал мне свои ответы на вопросы, которые я ему отправил. Не секрет, что в те времена было не очень просто познакомиться с коллегами по хобби, поэтому прежде всего я попросил Андрея Некрасова рассказать о том, как он встретился с людьми, которые были среди инициаторов-учредителей нового тогда бюллетеня. Сергеем Соседкиным, Михаилом Парамоновым и Анатолием Клеповым. Я познакомился с Сергеем Соседкиным благодаря молодежному DX-бюллетеню «Нистру», который издавался в Кишиневе. Тогда я был в его редакционной коллегии. Сергей пригласил меня выступить в DX-передаче «Frecuencia RM» Испанской службы Московского радио с рассказом о себе и об этом бюллетене. Вспоминаю, что вначале я относился к Сергею с некоторым подозрением. Я был немного напуган его открытостью. Мне казалось, что он агент советских спецслужб. Ведь тогда, в конце 80-х, слушать зарубежное радио на коротких волнах было запрещено. С Михаилом Парамоновым я познакомился там же, на московском радио, куда меня пригласили работать в качестве внештатника, составляя тексты для DX-программ в различных редакциях и навещания. А вот Анатолия Клёпова я впервые увидел только в самом конце 90-го, на первой международной DX-конференции в Санкт-Петербурге. Кстати, самый первый, так называемый нулевой, пробный выпуск нашего бюллетеня, который составили Михаил Парамонов и ваш покорный слуга, вышел как раз в декабре 90-го и был приурочен к той исторической конференции. Чем именно тебя заинтересовала идея создания такого бюллетеня? Почему ты решил в этом участвовать? Ведь в то время, например, в Петербурге выходили экзотические DX-новости. Это ведь был очень серьезный бюллетень. Согласен с тобой, Вадим. Экзотические DX-новости был в то время очень серьезным изданием, и я даже входил в его редколлегию. Но после того, как его учредители официально зарегистрировали тот бюллетень при ВЛКСМ, это пошло вразрез с моими религиозными и политическими убеждениями. Я отказался работать над его изданием, но продолжал дружить с его учредителями. Мы просто всегда оставались хорошими друзьями. Ты был постоянным членом редколлегии в течение первых лет существования издания. Что ты можешь рассказать из особенно запомнившегося в те годы? Вообще, было очень много интересного. Издание, к которому ты относишься со всей серьезностью, становится частичкой твоей жизни. После рекламы нашего бюллетеня в программе Североамериканской службы Московского радио нам пришло огромное количество писем, заявок и просьб, чтобы наш бюллетень стал выпускаться и на английском языке тоже. И вот один слушатель, совсем не понимающий по-русски, попытался написать нам по-русски. Вначале его текст был более-менее понятен, но в конце слушатель просил нас, я постараюсь процитировать дословно, «прислать наш склад боеприпасов». Тогда мы, Вадим, Миша, посмеявшись вдоволь, попытались перевести эту фразу обратно на английский, потом уже нормально опять на русский. Получилось еще смешнее. Сейчас ты уже, как я понимаю, не так активно занимаешься диэксингом, но если говорить о 90-х годах, какую роль, на твой взгляд, сыграл бюллетень в истории развития диэкс-движения в нашей стране? Я продолжаю слушать радио на коротких волнах, но меня прежде всего интересуют новые передовые технологии, например, цифровое вещание, DRM, подкастинг и Wi-Fi. Я считаю, что за ними будущее. Я считаю, что бюллетень выполнил одну из своих задач — собрать радиолюбителей и диэксистов вокруг себя. Сейчас уже в электронном виде бюллетень успешно выполняет другую поставленную еще в далеком 90-м задачу — популяризовать это замечательное научное хобби. В заключение я хочу сказать, что увлечение, чем бы то ни было, не должно быть через край. Все должно иметь определенные разумные границы. И слава Богу, когда то, чем ты увлекаешься, приводит тебя непосредственно к твоей профессиональной деятельности. Ведь, в принципе, любое хобби — это твое призвание, и ему надо следовать. Мне хочется поблагодарить моего давнего друга и коллегу по хобби Андрея Некрасова за то, что он смог уделить время нашей программе и поделиться своими воспоминаниями со всеми членами нашего радиоклуба. А всех наших слушателей я по-прежнему приглашаю принять участие в нашем историческом цикле, так как через месяц, в последнее воскресенье марта, мы продолжим разговор на эту тему. А наше сегодняшнее время в эфире подошло к концу. С вами прощаются режиссер сегодняшней программы Татьяна Третьякова и ведущий Вадим Алексеев. Всего вам самого доброго и до встречи ровно через неделю на волнах «Голоса России».